Глава 16. «Мда», — подумал я, когда снова осознал себя цельным. «Второй раз за последние пару столетий потерять голову — это более чем досадно». «С возвращением!» — хмуро поприветствовал меня знакомый голос, и я, открыв глаза, уставился на зависшее надо мной темное облачко. «Как самочувствие? Черепушка не болит?» Я прислушался к себе и через несколько мгновений был вынужден признать, что нет, у меня по-прежнему ничего и нигде не болело. Более того, я даже тело пока не чувствовал, хотя голова, как ни странно, работала нормально. Еще я понял, что лежу на чем-то жестком. Лежу, разумеется, на спине, в какой-то незнакомой комнате, а в поле моего зрения виднеется лишь низкий каменный потолок, усеянный осколками множества зеркал. Часть противоположной стены, на которой тоже что-то поблескивало. Кусочек соседней стенки, которая ничем не отличалась от предыдущей, и... Собственно, все. Ни светильников, ни окон в комнате я не заметил. Дверь тоже в поле моего зрения не попала, хотя, наверное, она тут была. Что это за место? Кто меня сюда приволок? Я наморщил лоб, пытаясь понять, что именно произошло после того, как меня располовинило, но память упорно молчала. А когда я попытался повернуть голову, чтобы осмотреться получше, то неожиданно обнаружил, что не могу этого сделать. Просто потому, что кто-то зафиксировал мой лоб железным обручем. А когда я попытался дернуться, где-то совсем рядом звякнула железная цепь. «Вряд ли у тебя получится», — также хмуро заметил призрак, когда я дернулся второй раз, третий, но толком ничего не добился. «У тебя на горле удавка железная. Просто так не порвешь». «Да? А я-то думаю, что это мне там мешает?» Скосив глаза, я различил громоздящуюся на груди темную массу, смутно похожую на туго набитый мешок. Потом перевел вопросительный взгляд на призрака и приподнял одну бровь. «Все плохо?» «Хуже, чем ты думаешь», — подтвердил Мор, убедившись, что паниковать я не собираюсь. «Ты прикован к каменному ложу цепями. Сверху лежит тяжелый мешок. Твое тело полностью обездвижено, и здесь нет ни одного мертвеца, которому я мог бы приказать тебя освободить». «Почему я не чувствую рук и ног?» «Потому что у тебя их нет», — так же ровно поведал призрак. «Вон, в сундуке пылятся, и даже, по-моему, еще шевелятся. Пауки оторвали их сразу, как только ты упал, а потом притащили тебя сюда и прикрутили к ложу, так что самостоятельно освободиться ты уже не сможешь». Я нахмурился. «Если пауки функционируют, значит, Гнор тоже уцелел?» «Увы, ну да. Несмотря ни на что, он выжил». «Я ведь ударил по нему проклятием». «И я ударил», — резко дернулся в сторону Мор. «Так что на какое-то время я потерял его из виду. Причем я выпустил в него все, что у меня было. Да и ты шарахнул так, что в пещере стало низги не видать». «И он все равно уцелел?» С толикой недоверия переспросил я. «Ну, плоть-то с него слетела», — с досадой отозвался откуда-то сбоку призрак. «Оставшись без мышц и связок, скелет рухнул на пол и рассыпался, как ему и положено. Кости раскатились, черепушка тоже куда-то делась. Но минуты через полторы они снова начали сползаться в единое целое. Примерно как у кости, когда ты ее будешь». Поэтому довольно быстро Гнор собрал себя заново, а пауки ему в этом помогли, тогда как от меня в этом плане помощи, к сожалению, немного. «Насколько велики повреждения?» — снова спросил я, проанализировав неприятные новости. «У тебя-то?» — переспросил Мор. «Да почти никаких, по крайней мере, сейчас. А поначалу мне пришлось любоваться на твою распиленную голову, отсеченную руку и половину ноги, которая, несмотря на отсутствие связи с телом, все еще пыталась куда-то упрыгать, пока один из пауков не перехватил ее возле самого выхода. Гнор поначалу пытался вскрыть тебе и грудную клетку, так сказать, по горячим следам, но остался без пальцев сразу на обеих руках и решил повременить». Я на мгновение прикрыл глаза. Значит, он и впрямь сделал себя бессмертным. «Да уж. На него в ближайшее время лучше не смотреть», — проворчал Мор, снова мелькнув у меня перед глазами. «Ходящий и гремящий костями скелет с зачатками плоти — прямо скажем, малоприятное зрелище». По-видимому, он подозревал, что проклятие у тебя живет не только в крови, и заранее к этому подготовился. У него в шкафу стоит куча банок с человеческими органами. И глаза, и уши, и даже язык. Знаешь, как он ругался, когда снова смог видеть и говорить? Я такого мата даже на кладбище не слышал. После этого он тебя осмотрел, велел оторвать оставшиеся конечности, собрал воедино твою голову и, сложив останки, приковал здесь. С тех пор я его не видел. Я мельком покосился по сторонам. Если Мор все еще здесь, значит, времени с моей смерти прошло немного. По крайней мере, утро точно не наступило. «Ты успел сообщить Нардису?» — осведомился я, прикидывая свои шансы на освобождение. «Нет», — мрачно отозвался призрак. «Здесь повсюду стоят ловушки для духов. На полу, в стенах, на потолке, даже в двери. Помнишь первую лабораторию? Так вот, ловушки действуют даже на меня. Я ведь, как ни крути, всего лишь сущность, причем ущербная. Но что самое скверное, вся моя сила сосредоточена в тебе». «Так забери ее». «Не могу», — снова вздохнул Мор. «У тебя в груди сидят несколько штырей, а сверху лежит огромный мешок, до отказа набитый храмовым серебром, причем освященным серебром. Штыри глушат твое проклятие изнутри, тогда как содержимое мешка подбирает остатки снаружи, поэтому можно сказать, что в данный момент я, как, впрочем, и ты, абсолютно бессилен. Без помощи извне я даже эту комнату покинуть не могу, так что в плен мы с тобой угодили практически одновременно». Я удивленно моргнул. «Храмовые артефакты? Здесь?» А вот это и впрямь была скверная новость. Собственно, храмовая магия мне не страшна, однако освященная в храме светлых богинь серебро — та единственная вещь, которая способна противостоять моему проклятию. Освященное серебро способно удерживать его в себе, и судя по тому, что Мор не смог вернуть себе силу, артефакты оказались достаточно эффективными, чтобы сдержать нас обоих. «Поэтому я сразу и сказал, все гораздо хуже, чем ты думаешь». Снова завис надо мной призрак и заглянул в мои глаза. «Я не смогу освободить тебя. Ты не можешь освободить меня. Мы в ловушке, Вилли. Кажется, Гнор сумел перехитрить нас обоих». Я задумался. Ситуация и впрямь выглядела на редкость неприятно. Я практически полностью потерял подвижность, не имел возможности освободиться своими силами и, что самое плохое, больше не мог использовать свой главный козырь. Мор тоже был не способен мне помочь. Хоть и бог, однако после расщепления личности он сильно потерял в возможностях и с некоторых пор всецело зависел от меня. К тому же Гнор заранее озаботился созданием ловушек для духа. Оборудовал целую комнату, из которой невозможно вырваться. И это означало, что о существовании призрака он тоже подозревал. Быть может, Мор был в свое время неосторожен, или же старик, когда пришел в мою пещеру, имел при себе артефакт вроде тех, что уже есть у ИСБ, способный определить присутствие потусторонней сущности. Впрочем, даже если бы о Море никто не знал, и он смог бы незаметно выбраться на поверхность, Нардис и его подопечные вряд ли сумели бы исправить положение. Напротив, в скверне они стали бы еще беспомощнее меня и намного уязвимее, так что в конечном итоге это даже хорошо, что никто из них не сунулся следом за мной. И еще лучше, что Мор сообразил это первым. Но тогда что же нам остается? Без рук и ног цепи мне не порвать. Проклятие тоже нельзя использовать. Я, разумеется, все равно попробовал, однако наружу вырвался лишь слабый дымок, который тут же впитался под мешковину. Мор сейчас бесполезен. Спасение извне ждать бессмысленно. Никто сюда не придет, а тех, кто в теории мог бы это сделать, я и сам бы сюда не пустил. Покрутив ситуацию так и этак, я снова открыл глаза и воззрился на неподвижно зависшего призрака. Когда-то ты мог управлять неживыми предметами. На кладбище, помнишь? Ты смог вселиться в статую. Сейчас эта способность нам бы пригодилась. «Я думал об этом», — не меняя положения, отозвался Мор. «Но тогда мне понадобилось не одна сотня лет, чтобы сделать камень проклятым и заставить его подчиниться. Мы, конечно, можем попробовать. Скажем, я попытаюсь вселиться в одну из цепей, но металл не камень. Храмовое серебро тоже свое дело делает, поэтому результаты будут очень нескоро. Прости, мое время вышло». Отвернувшись, призрак поблек и безмолвно растаял в воздухе. Тогда как я, закончив оценку ситуации, пришел к выводу, что у нас остался всего один приемлемый вариант. Кость. Вернее, ведомая ею стая гончих, которая после моей кратковременной смерти гарантированно встрепенулась, снялась с места и уже со всех своих костяных лап мчалась сюда. Сколько времени им понадобится, чтобы сюда добраться? 2 недели? 3? Месяц? Я расслабился и чуть опустил веки. Ничего, подожду. Ведь, как недавно заметил Гнор, время для бессмертного не имеет значения. Отсутствие возможности двигаться не являлось для меня чем-то обременительным. Я мог сутками сохранять полнейшую неподвижность, не испытывая от этого ни малейшего дискомфорта. И раз уж так вышло, что ничто иное мне оказалось недоступно, то после ухода Мора я снова погрузился в размышления. Причем настолько глубоко, что со стороны могло показаться, что я и вовсе умер. Впрочем, отчасти это было верно. Я ведь не дышал, не моргал, да и других признаков жизни в моем теле давно не было. Если бы меня окликнули, я бы не ответил. Землетрясение, пожар, внезапно случившийся обвал. Я не отреагировал бы даже на них просто потому, что угрозы для моего существования они не несли. Однако, как только где-то неподалеку скрипнула дверь, в комнате слегка посветлело, а рядом с моим ложем послышались шаркающие шаги, я все-таки отвлекся и навострил уши. «Как же я тебя ненавижу!» То ли прохрипел, то ли пробулькал вошедший в комнату Гнор, которого я узнал именно по шагам. Свет в помещении стал еще немного ярче, а затем рядом звякнул поставленный на пол фонарь. «Незнамо как заполучивший бессмертие сопляк, который не в силах даже оценить, какой бесценный дар ему достался!» Шарканье стало ближе, а следом кто-то явственно потревожил лежащий у меня на груди мешок. «Что? Не сладко тебе там?» — язвительно вопросил старик, кажется, придавив меня чем-то еще. «Я знал, что однажды ты придешь. Знал и предпринял меры». Я приоткрыл один глаз и взглянул на исступленно хрипящего, видимо, он теперь так смеется, зомби. Впрочем, какой зомби? Сейчас это был самый обычный скелет. Старый, с пожелтевшими костями, собранный словно из десятков разных людей, кривой и еще более нескладный, чем обычно, он представлял собой жалкое зрелище. Тряпки на этот раз ему не понадобились, голым костям нечего скрывать. Хотя нет, кое-какие остатки плоти на нем все-таки сохранились. Вернее, полагаю, наросли. Но впечатление это не улучшало, потому что, согласитесь, наполовину облаченный в чужую кожу труп с торчащими наружу ребрами, лысым черепом, единственным вставным глазом, виднеющимся сквозь щербатые зубы языком и криво прилепленными вокруг глазниц обрывками плоти, вовсе не то зрелище, на которое хочется лишний раз любоваться. Интересно, каким образом он все-таки восстал? Почему на его костях снова образовались мягкие ткани? Откуда взялся глаз и каким именно образом это уродливое создание говорит, если оно толком не дышит, а вместо нормального горла у него на шее болтается неопознаваемый комок плоти, на котором еще не успела высохнуть чья-то кровь? «Что? Не ожидал?» — ощерился зомби, перехватив мой изучающий взгляд. Я промолчал, но ему и не требовался мой ответ. «Я знал!» Торжествующе просипел он. «Предвидел, что с твоим проклятием все не так просто. Ты, конечно, поступил умно, не рассказав мне все до конца, но я тоже не дурак, и знаю, что если проклятие есть, то оно неустанно растет и при любом удобном случае стремится вырваться наружу. Поначалу я, правда, думал, что оно у тебя слишком слабое, чтобы мешать, но потом, после эликсира... И после того, как я провел ряд исследований на мышах, стало понятно, что все это время ты многое от меня скрывал. А твое проклятие на самом деле не просто сильно. Оно огромно. Но при этом я никогда не видел его вживую. А это могло значить только одно. Ты умеешь им управлять». Я мысленно хмыкнул. Долго же он соображал. Хотя в то время ему ни до чего, кроме себя любимого, не было дела. Наверное, именно поэтому он начал обращать внимание на окружающих лишь после того, как умер и воскрес совсем не таким, каким ожидал. «Ты меня обманул!» — пролаял тем временем Гнор, видя, что я не тороплюсь ни оправдываться, ни опровергать его выводы. «Ты утаил от меня важные сведения!» Я не стал напоминать, что вообще-то это он начал первым скрывать от меня результаты своих трудов. Постоянно лгал, все что-то выгадывал, хитрил и изворачивался, лишь бы я не узнал про суть его экспериментов. А под конец вообще сбежал, забрав с собой все документы и оставив меня, как он думал, ни с чем. «Это из-за тебя я превратился в чудовище!» «Да ладно. Чудовищем ты был и раньше, только чуточку более живым». «Это ты во всем виноват!» — распалялся все больше и больше старик, которого аж затрясло от ярости, когда я снова промолчал и даже виду не подал, что услышал. «Ты сделал меня таким! Ты... это ты меня проклял!» Он вдруг умолк и вперил в меня свой единственный, яростно горящий глаз. «Отвечай, сам тебя задери! Это ведь ты меня проклял, да?» От вопля старика по комнате загуляло злое эхо. «Нет», — наконец ответил я, глядя на оскалившийся череп. «Эликсир нуждался в доработке, и я тебе об этом сказал. Испытывать его на себе было опасно, но ты не захотел слушать, поэтому теперь ты проклят, да, той же самой силой, что когда-то коснулась и меня. Только у тебя нет благословения Саана», — подумал про себя я. «Поэтому ты и стал тем, кем стал. Но есть ли в том моя вина?» С одной стороны, компоненты для эликсира Гнору давал именно я. Моя кровь в составе смеси тоже была, да и ведьмины руны мы изучали и подбирали вместе. С другой, под руку старика никто не толкал, да и о последствиях я мог только догадываться. «Ты знал, что так получится!» — скрипнул зубами Гнор. «И специально не стал меня останавливать! Ты позволил мне превратиться в монстра, а потом только наблюдал издалека!» «Как всегда делаешь, когда хочешь знать, чем это закончится!» «Наблюдал и ничего не делал!» «Хм. Похоже, старик, как и раньше, слышит только себя». «Молчи!» — неожиданно согласился он, когда я не счел нужным отвечать на его обвинение. «В этом ты весь! Тебе всегда было наплевать и на меня, и на то, что со мной будет. Тебе вообще на все наплевать. Ты ведь не боишься боли!» «Тебе не бывает страшно, ты совсем ничего не чувствуешь. Ты урод, монстр без души и сердца, поэтому люди для тебя не более чем инструменты, которыми ты пользуешься так, как тебе нравится. Но я тебя разгадал!» Вдруг торжествующе ухмыльнулся зомби, отчего его нижняя челюсть уехала далеко в бок и едва не отвалилась. «Я давно понял, что у тебя на уме. Опробовав эликсир на мне, ты потом улучшил формулу и все-таки добился успеха. Твои птенцы, эти так называемые вампиры... О-о-о! Когда мне попался на глаза один из них, я сразу понял, что дело нечисто». Гнор вдруг резко отпрянул и, обойдя стол кругом, остановился в изголовье моего ложа, так что теперь мне приходилось смотреть на него не только снизу вверх, но еще и видеть его вверх тормашками. «Знаешь, когда я увидел, какая у него регенерация, то сперва счел это подарком судьбы. Представляешь, какая удача! Человек, который способен с легкостью отрастить отрезанную руку или ногу, человек, у которого можно безнаказанно забрать глаз или ухо, будучи уверенным, что скоро он полностью восстановится, и я смогу забрать у него любые части тела столько, сколько захочу». Я скривился. «Ну, конечно. Искать новых доноров с каждым годом становилось все опаснее. Многочисленные исчезновения уже наделали шума в Империи и со временем привлекли бы внимание в княжестве Айр. Рано или поздно тебе пришлось бы бежать отсюда куда-нибудь в Чаруольское королевство или, может быть, в Орский край, а то и в Шейр, где для такого, как ты, было еще опаснее, чем в Домане. Но когда ты понял, что заполучил идеального донора, было чему возрадоваться». «К сожалению, долго он не прожил», — просипел, наклонившись надо мной Гнор. «Ему нужна была кровь, но я не сразу это понял. Со вторым прошло гораздо легче. Там я уже догадался сперва устроить вампиру допрос и только потом начал с ним работать. Говорить он, конечно же, не захотел, но лошадиная доза эликсира правды позволила мне узнать многое. Очень многое. И о тебе, и о выведенной тобой новой расе, и о князе, и о крови. И вот после этого мне оставалось только заняться изучением твоих птенцов, чтобы понять, как ты это сделал и чем это может быть полезным для меня. Поначалу я надеялся, что их кровь мне поможет, — после небольшой паузы признался старик. Но, как оказалось, твоего проклятия последним поколениям вампиров почти не досталось, так что проку от них было мало. Зато в качестве доноров они подошли прекрасно. Жаль, сотрудничать не хотели и при каждом удобном случае норовили сбежать. Вот только им не повезло. Рядом со скверной твои птенцы превращаются в безвольных, равнодушных ко всему, кроме жажды крови, и весьма легко управляемых созданий. Поэтому пришлось сделать отдельное логово для содержания пленников, и уже гораздо позже я нашел состав, который делает их послушными и смирными надолго. Ощерился зомби мне прямо в лицо. А потом я решил, что содержать много пленников разом — это неудобно и слишком дорого. И, подобно тебе, решил вырастить свою расу, такую же сильную, живучую, только устойчивую к воздействию скверны и идеально послушную лично мне. Для этого мне не хватало совсем немногого — вампира и человеческих женщин. Я мысленно покачал головой. Вот же полоумный старик, совсем из ума выжил, скрещивать разумных, как подопытных кроликов. «Я работал долго», — прошептал мертвец, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Воспроизводство шло медленно. Слишком медленно для моих планов, поэтому пришлось немного подстегнуть процесс. Смесь возбудителя и ускорителя роста дала отличные результаты, но, к сожалению, оказалось, что у полукровок далеко не такая высокая устойчивость к ядам, поэтому процент брака был слишком велик, и поначалу я их уничтожал. Одного за другим. Зачем мне безмозглые уроды, которые двух слов связать не способны, а от воздействия даже искусственного света сникают, словно зомби у освещенного алтаря? Но потом... Потом обнаружилось, что они не так уже плохи. Рожденные в скверне умеют общаться и даже понимают команды. Еще они очень быстро растут, на редкость послушны, но что самое ценное... Они способны самостоятельно увеличивать численность стаи. Так что я все-таки нашел, как их использовать. Я нахмурился. Значит, это твои твари? В Домане и в других городах? О, да! Радостно осклабился Гнор. Мои детки. Быстрые, ловкие, незаметные и достаточно сообразительные, чтобы до поры до времени скрываться от людей. Я велел им собираться в стаи по всей империи. Большие. Чем больше, тем лучше. Зачем? Потому что я хочу ее уничтожить, — буквально выплюнул зомби. В империи на меня охотились, как на бешеного пса. Я хотел изменить мир. Мои идеи взорвали бы общество. Я мог бы подарить империи вечную славу. Я принес бы человечеству истинное величие. Вечная жизнь. «Кто из нас этого не хочет? Я же просто хотел работать!» «И что я получил взамен?» «Увольнение, приговор и тюремный срок. Разве это справедливо?» «Хм, было бы кому говорить о справедливости. Если ты работал так, как сейчас, то на месте императора я приговорил бы тебя к сожжению без суда и следствия. Но ты каким-то образом ускользнул». Долго скрывался, был вне закона, мотался из провинции в провинцию, попутно поднимая за собой старые кладбища, чтобы хоть как-то отомстить тем, кто тебя предал. Годами мутил воду в империи, может быть, даже искал сторонников. Заодно осваивал темное искусство, ну а когда встретил меня, то решил, что именно я подскажу тебе путь к тому самому величию, которым ты грезил годами. «Я всех их уничтожу», — неожиданно спокойно сообщил мне Гнор, щелкнув кривыми зубами. — Всех до одного. Империя будет гореть. Мои птенцы уничтожат ее изнутри. Со временем мир забудет о Доманской империи и будет помнить только об участи, которая ее постигла. А земли, которые не захотели меня принять, станут воистину проклятыми. Ну, это мы еще посмотрим. Гнор перехватил мой спокойный взгляд, неожиданно отвернулся и снова исчез из виду. «Но это далеко не единственное, что мне нужно», — сообщил он откуда-то из-за угла. «Доноры из твоих птенцов, конечно, неплохие, но отнюдь не идеальные. Младшие слишком слабы, мало живут и в конечном итоге быстро истощаются, а их дети быстро деградируют, так что для дальнейших экспериментов мне был необходим кто-то посильнее». «Высшие вампиры бесплодны», — скупо заметил я, пытаясь понять, куда подевался старик и чего еще от него ждать. «Да, мне об этом сказали, поэтому поначалу я решил, что незачем им составлять конкуренцию моим младшим. Но попытка не пытка, правда ли? Так что, когда на горизонте замаячила возможность заполучить в руки целую княгиню, я, разумеется, ее не упустил». Я насторожился. «Что ты с ней сделал?» Вместо ответа Гнор снова вынырнул откуда-то из темноты и остановился рядом с моим ложем. «Знаешь, какая мысль пришла мне в голову, когда я обнаружил, что в скверне, да под воздействием ядов, даже грозная вампирская княгиня становится почти вменяемой?» — страшновато улыбнулся он. «В природе нет рас, которые не имели бы возможности к размножению. Кто не размножается, тот вымирает. Вампиры, конечно, необычная раса, они были созданы искусственно. Однако свою жизнеспособность они доказали, и раз уж простые вампиры, пусть с оговорками, способны иметь потомство, то почему вдруг старшие стали исключением? Это ведь нелогично. Напротив, именно они, как сильнейшие представители вида по закону природы, были обязаны оставить максимальное количество потомков. Твоя кровь! Да, это могло составить проблему, но если найти способ ее ослабить...» «Саан, меня задери. Лу, почему ты мне об этом не сказала?» «Она была плохой девочкой. Очень», — доверительно сообщил зомби, снова клацнув зубами. «Столько доноров мне загубило, столько глоток порвала, пока я искал способ сделать ее сговорчивой. Даже собственного птенца как-то располосовала от горла до паха. С ног до головы в его крови успела перемазаться. Потом от чего-то притихло, и вот тут-то, как говорится, у меня случилось озарение. Конечно, первое время твоя клыкастая красотка отказывалась пить своих. Ругалась, плевалась, грозила всевозможными карами, пока я не нашел способ поить ее насильно. Потом она долго болела, в какой-то момент почти умерла, порой была одержима, зато, когда она привыкла и снова начала осознавать, что делает, мы выяснили, что кровь вампира превращает ее в настоящую демоницу, как физически, так и морально. Ее кровь после этого буквально вскипала. Активность клеток просто зашкаливала, а уж как росло в эти мгновения ее влечение к противоположному полу. В теории, это должно было существенно повысить ее шансы на зачатие. Жаль только всех претендентов на отцовство она разрывала в клочья и выпивала досуха до того, как они успевали ее оплодотворить. Но я был близок к успеху. Если бы я нашел способ хотя бы на время усмирить ее... Без потери активности клеток... Эх, как же не вовремя ты ее у меня забрал!» Гнор сделал движение языком, как если бы хотел облизнуться, но поскольку губ у него все еще не было, то зрелище вышло более чем мерзким. «Ничего. Однажды я закончу свои исследования», — издевательски сказал он, все еще выискивая на моем лице признаки негодования или гнева. «Быть может, заберу у тебя в следующий раз не княгиню, а целого князя. Полукровок пущу под нож из принципа, чтобы под ногами не мешались. Нет, нет, не сам!» Он неожиданно рассмеялся. «Зачем делать самому то, что можно поручить другим? Имперские ищейки достаточно примитивны, чтобы купиться на сказки про кровожадных вампиров. Ну а то, что я слегка добавил этим слухам достоверности...» Так вот, кто подставил Нардиса и его парней. Хотя нет, наверное, подставить Гнор хотел все-таки не Нардиса, а меня. И это мне он пытался досадить, когда сливал ИСБшникам информацию. Надо будет сказать князю, чтобы поискал сообщников старика. Пусть Нум и его следопыты весь Айр и заодно всю империю перероют. В каждую голову залезут, но выяснят, какие твари согласились сотрудничать с нежитью. «Что? Проникся?» Снова оскалился старик, когда я прикинул, как много времени это займет, и с досадой поджал губы. «Ничего, я всех вас под корень изведу, и тебя, и вампиров твоих, и императора с его продажными чинушами. А к тому времени, как империя все-таки падет, у меня в распоряжении будет совершенно новая, намного более полноценная армия, чем та, которую пытался создать ты. Она будет из чистокровных вампиров, быстрых, сильных, послушных, моих вампиров. И ты мне в этом, кстати, поможешь. Собственно, когда я узнал, что старшие твои птенцы тесно связаны с младшими, я еще тогда понял, что рано или поздно ты пожалуешь ко мне в гости. Подготовил первое логово, понадеялся, что ты ринешься за мной, сломя голову. Ты, правда, оказался умнее и поосторожничал, но в конечном итоге я все равно тебя поймал. Даже след тебе оставил, а чтобы уж наверняка, еще и приманку перед входом положил. Надеюсь, тебе понравилось». У меня перед глазами встало прибитое к дереву тело Нума. «Как видишь, я совершенно правильно расценил свойства твоего проклятия», — самодовольно продолжил зомби. «Оно меня не убило. Напротив. Я уверен, что в конечном итоге найду способ его использовать, чтобы оно служило мне так же, как тебе». «Как ты разорвал связь между пленниками и их старшими?» — спросил я, раздумывая насчет Лу и того, почему же по ее поводу никто не спохватился. «Ладно, Нардис. Он ее просто любил и при этом не был связан узами крови, но ее-то птенцы должны были почувствовать неладное». Гнор на это лишь хрипло рассмеялся. «На твоем месте я озаботился бы другими проблемами. Если не заметил, ты сейчас абсолютно беспомощен. Один. Слабый настолько, что с тобой можно делать все, что угодно, и ты никак не сможешь этого изменить. Убить тебя, правда, не получится, но этого пока и не требуется. Напротив, я мечтаю как следует тебя изучить. Твое тело, твою кровь. Хочу понять, как ты стал таким, как есть, и что для этого требуется». Я закрыл глаза. «Помогать тебе, как сам понимаешь, я не буду». «Зато и помешать не сумеешь. Я об этом позаботился», — ухмыльнулся Гнор, окинув мое скованное и придавленное тяжелым мешком тело выразительным взглядом. «Признаться, сейчас мне даже жаль, что ты не чувствуешь боли. Это лишит меня части удовольствия». Никогда не понимал увлечения разумных болью. «Знаю, но время разобраться у тебя еще будет», — пообещал старик, отступая в сторону. «Ну а пока я тебя оставлю. Мне еще нужно восстановиться, однако как только плоть твоих птенцов перейдет ко мне полностью, я вернусь. И вот тогда мы с тобой начнем долгую и обстоятельную беседу, которая, надеюсь, станет для тебя последней».